ее все знали. Она могла ранним утром неожиданно появиться из-за колонн Исаакия, и тогда все 200, махая руками, подпрыгивая и приседая, мужской завистью завидовали мне, который, прервав физзарядку, вроде бы неходя, подходил к ней, говорил с десяток слов и, получив поцелуй, догонял уходящих товарищей. Шурик, вступив в права первого гостя, давал интервью. «Объясняю еще раз», — говорит он на всю спальню. «Вызывают невесту на почтамт. Распишитесь за ящик. На ящике нашлемпелевано «Париж, Ленинград». Открыли, мать моя, 46-й размер, цветом под тополиный пух и записочка. «Мадемуазель, это платье шито из белого флага, что означает прекращение сопротивления. Подпись «Французское сопротивление». «А откуда они размер-то угадали?» «Разведка». «Пали?» «Никто не спал. Они в этот момент с француженок размеры снимали». В дверь просовывается голова под фуражкой. «Вы что, очумели?» «На лестнице слышно. Это ночной дежурный по этажу». «Не шикай, Степа. Иди Беломорину получи. И потом до завтра далеко прослушай свадебное меню. На первое... суп индюшачий, 1,5 порции на брата. На второе, Витька, что на второе? Сосиски. Спальня хохочет. Дело в том, что за 2 месяца в школьном рационе не менялось второе блюдо. Даже частушка ходила. Все шпионы, дураки, хлещут свои виски. Мы хитрее, мужики, лопаем сосиски. Нельзя соскоблить с памяти иные даты. А жаль. 6 ноября 1946 года. Невский скрипит недавно выпавшим снегом. Ветер выколачивает из флагов голубую морозную пыль, а нам жарко. Шинели расстегнуты, шапки сдвинуты, вот-вот свалятся. Жених с друзьями на лихачах, бывало, подкатывал, бубнит Шурик. С цыганами, с шампанским, а тут одно в башке. Скорее б за стол да пожрать вкусненького. «Пошляк ты, Фомин!» Это отреагировал старшина курса Иван Петрович. Кандидатура его бурно обсуждалась. Приглашать или не приглашать? Мужик он вроде ничего, фронтовик, лейтенант, как и мы, курсант, и старшиной курса назначен начальством. Надо же кому-то старшиной быть. «Усыпит», — предупредил Шурик, когда я намекнул о нем. «От таких цветы у невесты вянут». «Не обидится? Ну и черт с ним. Лучше уж Горбунова. Это бы хорошо, но он сам к невесте собрался. Ну, не знаю. Рано начинаешь ягодицы начальству лизать, еще нарежешься. Ты что, дурак, что ли? Элементарно неудобно. Есть же какая-то этика. Не этика, а подхалимаш. Это мы кончили. Однако накануне Шурик сам подошел к Ивану Петровичу. Венчание у Кострова слыхал. Если глупость не будешь болтать, пригласить можем». На лестнице Шурик падает в обморок. «Ой, пирогом ударило, братцы, умираю!» Тащим труп Шурика по последнему маршу. «Во имя отца, дочери и кухонного духа!» Шурик осматривает нас, поправляет ремень Ивану Петровичу. Я нажимаю кнопку звонка. В прихожей, в окружении подруг, стояла невеста. Шурка хватанул шапку оземь и заорал во весь дух. «Горько!» Иван Петрович попытался что-то молвить о преждевременности этого, но все уже кричали, визжали и пили, а я целовал ее холодные от волнения губы. Потом было все как надо. Много пили, много пели и танцевали до пота. После каждого тоста Елизавета Сергеевна интеллигентно утирала сухие глаза и бдительно следила за младшей, чтобы не пила. Не смей, шипит она. Шурик догадался таскать когорт для Ниночки в прихожую и обменивать на поцелуи. Не в духе был один Ленька. Как он умудрился пролить соус себе на костюм? Не танцевал, произносил злые тосты и много пил. Яков Михайлович, довольный всем, сидел в гостиной с красивым пожилым брюнетом, кажется, родственником, и курил. Обрепленный девчонками, Шурик буквально не закрывал рта. Людмиле